Мой мужчина заверил меня, что он чист, что у него нет никаких, там, не знаю, венерических половых инфекций, заболеваний, вот. И сразу после того, как он лишил меня девственности, мы решили попробовать секс без презерватива. Но мы были уверены, что если он меня не кончит, то последствий как бы и не будет. Но в результате я получила спустя несколько дней ужасные боли, воспаление шейки матки, молочницу, сбой менструального цикла. И еще я очень сильно напугалась того, что я, возможно, беременна. Но выражать этого человека я не собиралась в любом случае, поэтому было очень страшно. Но, к большому счастью, я делалась только испугом. Конечно, лечиться пришлось мне порядка нескольких недель. Ну ладно, хоть врачей, лекарства и все прочее платил мне тот самый мужчина. И он, кстати, действительно не был ничем болен. Просто из-за незащищенного секса у меня нарушилась микрофлора. И тогда я не знала, что такое вообще в принципе возможно. Вот. И он, по-видимому, тоже, хотя ему 26 лет. И я думала, что в силу своего опыта и возраста он как бы должен был это знать. Но было и было. Сейчас мне уже абсолютно похер, а тогда было очень страшно.